Не теряя времени, Линджи и Ян стал готовиться к отплытию, и Джонка в тот же день покинула берега Малого Панлая. На обратном пути Гуйчень, Ваньжу и Жохуа принялись усиленно готовиться к экзамену. В свободное время Гуйчень переписывала в тетрадь надпись на стеле, которую она видела в беседке слез. А когда с этим было покончено, собрала в узел уже высохшие банановые листья и бросила их в море. Когда Гуйчень показала Ваньжу все, что переписала, та, так же, как в свое время Жохуа, ничего не могла разобрать. «Эта надпись хоть и попала мне в руки, — рассуждала про себя Гуйчень, — но все, что там написано, касается будущего, чего я не могу заранее знать во всех подробностях. Кому-то лет через 100 нужно будет сравнить жизнь упомянутых в списке девиц с тем, что сказано здесь об их судьбе. Только тогда будет ясен весь смысл всех надписей. Но кому суждено будет это сделать? Ах, если б нашелся какой-нибудь образованный человек, который описал бы судьбу всех этих 100 девиц, получилась бы замечательная повесть, и жила бы она в веках. Гуйчень открыла сундук, хотела положить туда список, но в это время к ней подбежала белая обезьянка, которую взяла с собой на джонку Ваньжу, выхватила у нее из рук список и стала его разглядывать так, словно понимала, что там написано. Гуйчень рассмеялась. «Я знаю, что ты непростая обезьянка. Ты почти все время сидишь, сосредоточенно углубившись в себя, да и пищу, приготовленную на огне, никогда не ешь. Но все-таки не тебе разбираться в том, что здесь написано. А передать эту тетрадь, я думаю, только тому, кому суждено будет во всем этом разобраться. Вот могла бы ты мне сослужить великую службу и найти такого человека, а? Ну, я подожду, конечно. Через несколько лет ты, может быть, станешь святой, постигнешь путь великой истины, вот тогда и будет прок от тебя». Пошутив с обезьянкой, Гуйчень отобрала у нее тетрадь и спрятала ее в сундук. Всю дорогу дул попутный ветер. Время летело незаметно, и Джонка шла уже вдоль берегов страны Двуликих. Но тут путников настигла буря, и Джонку пришлось укрыть в бухте. Линджи Ян, глядя на берег, ворчал: «Из всех заморских стран не так боюсь царства женщин, где мне пришлось перенести столько мучений, как вот эту вот страну Двуликих. Мало того, что у них под башлыками скрываются паскудные лица, так они еще и вымогатели». «Как это вымогатели?» — спросила Гуйчень. «Тут Линджи Ян и рассказал ей о том, как на них в этой стране напали грабители и как Сюй Ли Жун спасла их». «Если так, — сказала Жохуа, — то нам следует быть настороже. Спать ложиться в эту ночь нельзя. Надо, чтобы матросы были вооружены и по очереди дежурили». «Да, конечно, — согласился с ней Линджи Ян и вышел отдать распоряжение. Наступил вечер. Время от времени на джонке раздавался стук колотушек. Линджи Ян и Додзигун не раз выходили из каюты посмотреть, все ли в порядке. Перед рассветом буря стихла, и матросы стали готовиться к отплытию. Вдруг тишину утра разорвали звуки беспорядочной стрельбы. Джонки со всех сторон неслись быстроходные разбойничьи лодки. Люди на джонке, напуганные пальбой, не решались открыть ответный огонь. Разбойничьи лодки быстро приблизились, окружили джонку, Линджи Яна и грабители со всех сторон посыпались на джонку. Их главарь вошел в среднюю каюту, уселся на главное место, а вокруг него расположились несколько человек его подручных с огромными палашами в руках, в больших башлыках со звериными лицами. Бандиты, как беззащитных ласточек, похватали Линджи Яна, Додзигуна и всех матросов и привели их в каюту к своему атаману. Додзигун и Линджи Ян сразу же узнали в нем того самого бандита, которого когда-то ранила Сюй Лижун. Глава тоже узнал Линь Джияна. «Ба!» — воскликнул атаман. «Да не тот ли это негодяй, который все заикался и якал? Ну-ка быстро снять с него башку!» Разбойники принялись было выполнять приказания своего главаря. «О, всемогущий!» — в выступлении страхи закричал Линь Джиян. «Я готов безропотно принять смерть. Сдери с меня всю шкуру, я и слова не скажу. Делай со мной что хочешь, я ничуть не буду в обиде на тебя. Но говорить, что я якаю, это возводит на меня напрасно. Да когда ж я в своей жизни якал, я даже не знаю, что такое якоть. Разъясни мне, великий господин, что это такое, тогда мне хоть легче умирать будет». «Не забудьте, что ваша супруга наказывала вам никого не убивать», — шепнули главарю, стоявшую рядом с ним подручные. — Это нам всем придется отвечать. — Ладно, отпустите их, — проворчал главарь и добавил. — Приведите-ка сюда женщин. — Что-то я не вижу среди них мерзавки, которая тогда ранила меня, — проговорил атаман, когда к нему привели трех девушек, жену Линь Джияна и няню. — Ну, а товаров сколько у них? — Товару немного, — отвечали разбойники. — 100 с чем-то дани риса, дани 20 лапши, столько же овощей и штук 10 сундуков с тряпьем. — Подарочки небогатые, — усмехнулся главарь. — Но, как говорится, легок гусиный пух, привезенный в подарок издалека, да дорого внимания. Ну что ж, придется написать благодарственную грамоту и принять от них этот подарочек. Девчонки не дурные с собой, — продолжал атаман, разглядывая девиц. А моей жене как раз некому прислуживать. Вот ж действительно положение. Как говорится, и принять недостоин, и отказываться невежду. Ну ладно, приму во внимание их любезность и совершенный медальный путь. И напишу еще одну благодарность за этих трех девиц. Несмотря на просьбы и мольбы Линь Джияна и До Цзюгуна, валявшихся на коленях перед атаманом, разбойники увели девушек. Когда все запасы провизии и сундуки с платьями оказались в разбойничьих лодках, раздался свист, и вся шайка бросилась к своим лодкам. Через мгновение разбойничьи лодки, развернув паруса, умчались в море. Жена Линь Джияна голосила и убивалась. Сам Линь Джиян был в отчаянии, топал ногами и бил себя кулаками в грудь. И единственное, что ему оставалось теперь, — это выследить разбойников. Вместе с До Цзюгуном он сел в маленькую лодку и отправился на поиски. С того самого момента, как Гуйчень, Ваньжу и Жохуа оказались в руках у разбойников, они поняли, что надеяться им не на что, и думали только о том, как бы кинуться в море. Но разбойники неотступно следили за ними и не давали им сделать ни шагу. В разбойничьем стане девушек повели на женскую половину, пленниц сопровождал сам атаман. Навстречу им вышла какая-то женщина. — Где это вы так долго были? — обратилась она к атаману. — Вчера вам не понравилась та чернавка, — отвечал атаман. — Так вот я сегодня еще трех нашел для вас и сдержался немного. — Что ж вы не кланяйтесь, госпоже, в ноги! — прикрикнул он на пленницу. Девушки подняли глаза. Перед ними была женщина среднего роста, лет около 30, с напомаженным и напудренным лицом, разодетая в шелка. Девушки подошли к женщине, слегка наклонили голову в знак приветствия и стали в сторонке. — Такие ж невежи, как эта черная! — рассмеялся атаман. — Не знаю даже, как нужно приветствовать хозяйку, и лбом-то об землю ударить не умеют. Но как? Нравятся они вам? — обратился он к жене. Та смерила взглядом всех троих, и в лицо ей бросилась краска. Усмехнувшись, она сказала: — «А почему, собственно, у нас не устраивается пиршество? Сегодня ведь в нашем стане прибыло Так неужели ж не выпить вина по этому случаю? Давно уж все приготовлено, — поспешили доложить ей две старые мамки. — Подать сюда все, — распорядилась она. Когда все было готово, атаман с женой сели за стол и начали пить вино. — И та черная, и эти трое, — заговорил атаман, обращаясь к жене, — совершенно не умеют вести себя. Может быть, вы прикажете всем им поучиться у старых мамок прислуживать за столом, ведь надо же им приучаться ухаживать за вами. Жена кивнула головой и послала мамку за чернолицей пленницей. Через некоторое время мамка привела какую-то девушку. На черном лице ее видны были следы слез. Ей было лет 15-16, не больше, и с собой она была довольно хороша. Вместе с Гуйчень, Ваньжу и Жохуа ее подвели к столу. Держа чарку с вином в руке и глядя на девушек, атаман улыбался и от удовольствия шевелил бровями. Одну за другой он выпил несколько чарок и, немного погодя, сказал жене, «А что, если велеть им по очереди подносить нам кубки? А, пить так пить!» Женщина фыркнула, но, спохватившись, кивнула атаману головой. — Попочуйте-ка повелителя вином! — приказала она девушкам. Те отозвались, но никто из них не двинулся с места. — Раз она велит, — подумала Жоахуа, — то надо напоить его, а затем попросим, чтобы он отпустил нас. Или она может это сделать. Решив так, Жоахуа подошла ближе, взяла чайничек с горячим вином и налила хозяевам по полной чашке.